Словом, к вашему появлению тайны, считайте, не осталось. Один Конгер ничего не подозревает. И если Сенгалу удастся отыскать настоящую принцессу раньше нас, после смерти короля на трон взойдет кукла. Кукла Сенгала. Отправьте к нему вашу девчонку. Возможно, ей удастся добыть книгу, а самого герцога нет. Да вы понимаете, к чему это чистоплюйство? Предложите что-нибудь другое, — сказал Сварог. А, придется, — махнул рукой орк. Я, по примеру Гаудина, сам начал дрессировать юных красоток. Конечно, пантерам Гаудина они в подметки не годятся, но для здешних сойдет. Одна такая прибудет дня через три. Пришлось отправлять ее чертовски кружным путем, чтобы Гаудин не разнюхал. Кроме того, через несколько дней сюда прибудут люди Стахра и привезут милейшую зверюшку, которая непременно вынюхает Делию. Ах, если бы вы знали, до чего умен и изобретателен Стахр! Работать с ним удовольствие. Зачем же я вам, если все решено? Ну, во-первых, лучше работать вдвоем. Во-вторых, я тоже серьезно отношусь к работам Таверо и склонен думать, что серый рыцарь — это все-таки вы. Возможно, без вас просто не обойтись. Ее же нужно как-то доставить к воротам, и идти придется через Шаган. В Шагане недолюбливают и меня, и Стахара. Я предельно откровенен, как видите. Что? «По рукам?» «По рукам», — сказал Сварог. «Похоже, я, наконец, научился лгать с непроницаемым лицом», — подумал он, выходя из особняка орка. «Ну, что прикажете делать?» Орк начал пером и связался с черными силами, от которых нужно держаться подальше. Сварог задумчиво шагал по улицам, высматривая извозчика, но они, как назло, сквозь землю провалились. Смеркалось. Фонари на ночь зажигали далеко не на всех улицах, и здесь их почти не было, но грабителей Сварог не особенно боялся. На трезвых и вооруженных рыцари удачи предпочитали не нападать. Он не сразу сообразил, чего ему хочется, а, сообразив, не на шутку удивился. Так и подмывало притворить в жизнь весьма странное желание вынуть из кармана кошелек, бросить его на землю и побыстрее уйти, не оглядываясь. Самому ему такое и в голову не пришло бы. Кто-то внушал ему такую мысль. Улочка, по которой он шагал, была безлюдна. По обе стороны расположились купеческие лабазы, глухие стены без окон, такие, что и пушкой не прошибешь, высоченные заборы, усыпанные битым стеклом. Медленно вынув кошелек, Сварог бросил его на землю и пошел прочь. Сосредоточился, резко шагнул в бок. Теперь тот, кто крался за ним следом, видел быстро удалявшегося двойника, а самого Сварога видеть не мог, если только незнакомец был слабее в магии. Однако здесь попадаются крепенькие самородки, как не бдят наверху. Нет, самородок все же оказался слабеньким. Худая фигура в низко нахлобученном на глаза банилоне, явно не замечая Сварога, кинулась к кошельку. Сварог подождал, пока тот подберет туго завязанный кожаный мешочек, вышел из невидимого состояния, аккуратно взял воришку правой рукой за глотку, а левой за правый локоть, спиной вперед протащил, наступая до ближайшей стены, притиснул к ней и вежливо спросил: «Тебя мама не учила в детстве, что воровать нехорошо?» Пленник так ошалел, что не сопротивлялся вовсе. Сварог рассмотрел молодое худое лицо с редкими кошачьими усиками, бляху бронзовой гильдии, содержатель домашней птицы, надо же! Застучали копыта. Неведомо откуда возник разъезд городской стражи. Двое всадников проскочили мимо и остановились поодаль, третий присмотрелся, держа копье наготове. — Что такое? — Морду бью, — сказал Сварог. — На свои счеты. Он не жалуется. — Ты ведь не жалуешься? Пленник молчал. — Видите, не жалуется, — сказал Сварог. Сами обойдемся, без всякой полиции».